специализации по предпринимательству в бакалавриате и магистратуре. Мечта многих молодых техностартеров состоит в получении диплома или ученой степени по предметному направлению своей предпринимательской деятельности, включая как его технологические, так и бизнес-аспекты. Для таких студентов университет может создать специализацию, прежде всего в магистратуре. Обычно на такую специализацию в учебном плане магистратуры отводится время, эквивалентное 20 учебным неделям, и она может состоять из 6 следующих дисциплин: введение в предпринимательство, эквивалент 2 учебных недель, превращение технологии в бизнес, эквивалент 4 учебных недель, интеллектуальная собственность для предпринимателей, эквивалент 2 учебных недель. Занятия по этой дисциплине предполагают вводные лекции и разбор кейсов по правам интеллектуальной собственности. Студенты допускаются к ее изучению только при условии успешного освоения первых 2 дисциплин. Финансирование предпринимательской деятельности, эквивалент 2 учебных недель. Здесь рассматривается проектирование финансового плана новой или молодой фирмы на основе примеров из практики бизнеса. Данный курс раскрывает с использованием приглашенных лекторов предысторию финансирования новой фирмы, роль неформальных частных инвесторов и венчурных фондов. В его программу также входит посещение встречи начинающих предпринимателей с инвесторами для установления контактов. Как написать бизнес-план, эквивалент 4 учебных недель? Студенты допускаются к изучению этой дисциплины только в случае успешного освоения первых 4 дисциплин. Исследовательский мини-проект, эквивалент 6 учебных недель. Это индивидуальное исследование, которое выполняется только при условии успешного освоения первых 4 дисциплин. За каждым студентом закрепляется тьютор, желательно студент программы PhD, который сможет впоследствии использовать результаты исследования для своей диссертации, а самого магистранта как дешевую рабочую силу. Если эта специализация реализуется в рамках 2-летней магистерской программы, то студенты могут в течение 1,5 лет учиться по основной программе технического факультета с подготовкой магистерской диссертации по теме, которая ляжет в основу будущей компании. Одновременно студенты этой специализации получают солидное университетское образование в области предпринимательства и к тому же учатся написанию бизнес-плана для собственной фирмы. Таким образом, студенты, планирующие начать собственное дело, получают в рамках данной модели синхронизированного обучения лучшее из 2 миров – технического и бизнес-образования. В Делфтском техническом университете студенты могут учиться по 2-летней магистерской программе управления технологиями, в одном из вариантов которой учебное время разделено в пропорции 50/50 между дисциплинами по управлению технологиями и по предпринимательству. Некоторые университеты предлагают опцию программы параллельного обучения, рассчитанной на 3 года. 2 года изучаются дисциплины по проблематике технологий и год по предпринимательству. Один из вариантов 3-летней программы предусматривает 2 равных тематических периода обучения. 1,5 года в техническом университете, изучение дисциплин по проблематике технологий и 1,5 в бизнес-школе, дисциплины по менеджменту и предпринимательству. По завершении такого 3-летнего обучения студенты получают степени магистра естественных наук, MSc и MBA. На рисунке А23 показаны 4 описанных варианта. Первое. Магистратура по технологическому направлению подготовки. Второе. Сокращенная магистерская программа по технологическому направлению, дополненная специализацией по предпринимательству. Третье. Магистратура по управлению технологиями, вместо специализации в сфере технологий, с опцией годичного обучения предпринимательству. Четвертое. Программа, реализуемая по модели параллельного обучения. 2 года обучения в магистратуре по технологическому направлению плюс год обучения предпринимательству по сокращенной программе магистратуры в области предпринимательства или комбинация технологической магистратуры и программы MBA. Обратите внимание, что этот дизайн магистерского образования содержит много синергий, поскольку лекции могут читаться одновременно и в рамках элективных курсов и дисциплин специализации, и как часть специализированной годичной программы. Годичная программа по модели параллельного обучения, вариант 4, может по структуре совпадать с магистерской программой по управлению технологиями с опцией годичного обучения предпринимательству, вариант 3. Мы уверены, что университеты, называющие себя предпринимательскими, должны иметь программы, подобные тем, что изображены на рисунке А21 и А22. Помимо этих специализаций в бакалавриате и магистратуре, университету рекомендуется открывать программы дополнительного профессионального образования для выпускников и предпринимателей, имеющих, к примеру, 5 лет практического опыта после получения степени магистра. Совпадающие по содержанию со специализацией по предпринимательству, описанной ранее, такие программы могут проводиться по вечерам, уикендам или в интенсивном формате в течение нескольких недель отпуска либо каникул. Такой вариант представляется целесообразным, в особенности для выпускников факультетов дизайна, архитектура, промышленный дизайн и так далее, которые редко открывают собственную компанию сразу же по получении степени магистра. Они могут годами работать в компаниях, овладевая ремеслом и отыскивая свои ниши на рынке. Прежде чем заняться своим нишевым бизнесом, они, возможно, захотят освоить программу по предпринимательству. Она может быть привлекательной для тех ученых и инженеров, которые захотят выкупить контрольный пакет фирмы, в которой работают. Многие технологические фирмы, находящиеся в семейной собственности, сталкиваются с проблемой отсутствия преемников, и можно ожидать большого числа таких выкупов. Наконец, рекомендуется организовывать семинары по предпринимательству для преподавателей и сотрудников университета. Для того, чтобы программы для техностартеров были успешны, а университеты могли перейти к модели третьего поколения, строго необходимо осуществить изменения в корпоративной культуре университета. Проведение указанных семинаров для его преподавателей и сотрудников может помочь реализации таких изменений. На рисунке А24 представлены в обобщенном виде программы и дисциплины по предпринимательству, описанные в настоящем разделе. Разумеется, возможны и иные варианты. Так, в норвежской школе менеджмента BI в Осло обучение на бакалавра в сфере предпринимательства на 50% состоит из дисциплин по широкому спектру вопросов управления бизнесом, на 40% из курсов, посвященных предпринимательству, и 10% отводится дипломному проекту по тематике предпринимательства. В этой бизнес-школе основной дисциплиной магистратуры по бизнесу является предмет инновации и предпринимательства. В ней наряду с дисциплинами по предпринимательству, креативности, управлению инновационными процессами преподаются дисциплины по инновационным системам, финансированию предпринимательской деятельности и глобальному предпринимательству. Школа бизнеса имени Джаджа Кембриджского университета предлагает дисциплины по бизнес-видению, маркетингу, бизнес-моделям, финансированию, созданию команд, наставничеству, коммуникациям, презентации, питчингу товара, созданию бизнес-плана, личной эффективности, навыкам сетевых отношений, а также консультационные проекты по предпринимательству. Эти предметы включены в целый ряд программ, в том числе летние школы, в программу Enterprisers, совместная программа со школой менеджмента имени Слоуна, Массачусетского технологического института, длительностью в одну неделю. По данным на 2004 год, ее результатом стало создание 24 новых компаний. В учебные модули программы MBA, в программы бакалавриата и магистратуры и в специализированные корпоративные программы по предпринимательству. В заключение скажем кратко об исследованиях предпринимательства. В любом университете исследования необходимы для обеспечения высокого качества образовательных программ. При отсутствии исследований образование будет носить характер профессионально-технической подготовки, ремесленного училища, что недопустимо для университета. Исследования предпринимательства представляют собой обязательный вид деятельности, целями которого являются признание данной области знаний в научном мире и совершенствование образовательного процесса. Это начинает пониматься все большим количеством университетов, что подтверждается растущим числом профильных научных конференций и периодических изданий. Однако введение предпринимательства в программу университетских исследований не то же самое, что введение в программу новых отраслей науки, поскольку предпринимательство напрямую связано с миссией университета. Предпринимательская деятельность является единственной, которая в рамках модели третьего поколения согласуется со всеми тремя целями вуза – исследованиями, образованием и коммерциализацией ноу-хау. Кроме того, исследования предпринимательства создают для университета возможности развития внешних связей. В 2005 году на коллоквиуме в Гарвардской школе бизнеса, спонсируемом Европейским фондом исследований в сфере предпринимательства, был составлен краткий перечень видов исследовательской деятельности, которые проводят 31 европейский университет. В их числе оказалось мало системных исследований. Казалось, их темы были выбраны наугад. Самыми популярными являлись темы, связанные с управлением ростом 7 раз и имеющие отношение к финансам, например, организация финансирования, венчурный капитал, бизнес-ангелы, бизнес-ангелы из числа женщин, оценка стоимости компаний 10 раз. Далее шли исследования, связанные с трансфером технологий, в том числе от ученых к предпринимателям, спин-аутами университетов и внешними факторами, способствующими развитию предпринимательства, 5 раз каждая. Другие исследования были посвящены особым формам предпринимательства, таким как семейные предприятия 3 раза, женское предпринимательство 3 раза, внутрифирменное предпринимательство, интрапренерство 3 раза, бизнес-этика и конфликтные ситуации 3 раза. Некоторые исследования концентрировались на специфической тематике, такой как креативный сектор и сектор биотехнологий. Тематика обучения предпринимательству, истории предпринимательства и международного предпринимательства встретились каждые 2, а вопросы, относящиеся к экономике знаний, 4 раза. Встречались и такие общие темы, как факторы успеха в создании бизнеса 3 раза, отношение к предпринимательству и предпринимательское поведение 2 раза, личности предпринимателей 1 раз и лидерство 1 раз. Наконец, было и несколько специфических исследований, обусловленных нуждами потребителей инноваций 1 раз и касающихся развития предпринимательских сетей после закрытия высокотехнологичной корпорации 1 раз. Разумеется, этот список не является исчерпывающим и не представляет собой результат научного анализа проблемы, однако он проливает свет на то, какие вопросы интересуют европейских исследователей предпринимательства.